Сценарий первый. Что происходит на самом деле? Я вечно выбираю кого-нибудь, кто мне не подходит. Это предлог, которым вы пользуетесь, чтобы избежать ответственности. Мужчина, превращающийся в рохлю рядом с доминирующей женщиной, может быть вполне уверенным в себе и сильным, с более покладистой. Та же самая женщина, которая хладнокровно использует человека, которого все используют, станет сущим ангелом с тем, кто не навяжет ей роль берущей стороны. Если те неподходящие люди, которых вы в свое время выбирали нормально и приемлемо, ведут себя с другими, значит, ваша проблема не в том, что вы выбираете невозможных людей. Вы превращаете их в невозможных. Сценарий первый. Как изменить ситуацию? Вернитесь и снова прочитайте стереотипы с первого по шестой, чтобы найти собственный механизм сопротивления. Сценарий второй. Что происходит на самом деле? Вы думаете, что любовь встречается редко, что на свете существует только один тип, от силы 2-3 человека, которых вы можете полюбить. Поэтому вы считаете любовь достаточной причиной, чтобы оставаться с кем-то, несмотря ни на что. Даже если тот, кого вы любите, ужасно обращается с вами. Любовь – одна из составляющих счастливого союза мужчины и женщины. Она никоим образом не является его единственным условием. Любовь – не причина, чтобы оставаться с неподходящим для вас человеком. Сценарий второй. Как изменить ситуацию? Поймите, что любовь встречается не так уж редко. Этот человек не единственный, кого вы можете полюбить. Цените себя подороже. Сценарий третий. Что происходит на самом деле? Если вы вечно связываетесь с людьми, которые грубы и жестоки с вами, с алкоголиками или наркоманами, с теми, чей образ жизни губит и их самих, и тех, кто их окружает, вот тогда действительно вы выбираете не тех людей. Сценарий третий – как изменить ситуацию. В этом случае вы правильно поступите, если обратитесь к помощи психолога-специалиста. Работу нужно проводить с вашими установками, которые и формируют такой плохой ваш выбор. Однажды психологи провели эксперимент на предмет того, насколько сильны установки и стереотипы у людей. За помощью обратилась девушка, которая также всегда выбирала не тех парней, то есть алкоголиков. Для эксперимента выбрали 12 мужчин, один из которых действительно злоупотреблял алкоголем. Все остальные, 11, были абсолютно равнодушны к алкогольным напиткам и вели здоровый образ жизни. Всех 12 мужчин одели в хорошие костюмы, и, собственно говоря, никто и ничем среди них не выделялся. Все находились в одной комнате, куда и пригласили зайти девушку, испытуемую, предложив ей выбрать понравившегося парня и познакомиться с ним. Как вы думаете, кого она выбрала? Верно. Спустя некоторое время она мило стала болтать с тем самым единственным алкоголиком. Поэтому, если это ваш вариант, сходите к психологу.